Вайс не стала сообщать, что тогда она еще не имела такой власти над Тетой и что результат достигнут в большинстве глупостью юного правителя. «Очень хорошо, мне нужен озлобленный и легкоуправляемый герцог, а также свои глаза и уши в разведке КНС, куда ты войдешь». Вайс мгновенно поняла, что ей сказали. Она должна следить за кем-то в то время, когда за ней тоже будут следить. В целом все понятно, только вновь повысился уровень ставок. Хотя на самом деле ставка всегда была одна, ее жизнь изменялась лишь награда. Семьи Эвин так и не завела, по нескольким объективным причинам. Самое главное из которых то, что не хотела иметь точки давления на себя, так для здоровья периодически с кем-то встречалась, но не более. Она сама знала методы работы ее коллег, что рискнуть завести ребенка или любимого человека. «Да, мой повелитель». Тут фигура немного помолчала. «Не разочаруй меня, маршал». Как только Дарт Сидиус это сказал, то отключился. А Вайс рухнула в свое кресло. Каждый разговор с повелителем стоил ей много нервных клеток. Трудно сохранять хладнокровие, когда знаешь, что твоя жизнь находится в руках другого человека, особенно осознание того, что ничего не сможешь с этим поделать. Да, и последняя оговорка напомнила ей, с кем она имеет дело. Те, кто разочаровывает владыку, обычно умирают в страшных мучениях. И неважно, какой пост он занимает, смерть настигнет наглеца в течение недели. Опытный оперативник никогда не забудет тело одного из аналитика СВР. С нее буквально сняли кожу и отрезали грудь. Правда, перед этим множество раз изнасиловали. К концу она напоминала отбивную, а не человека. В принципе, Вайс было плевать на аналитика, но холодная жесткость произвела впечатление. Особенно на человека, который привык решать проблемы психологией и психотропами, а не пытками. «Ну, что, Макс, поработаем мы с тобой», — с хищной ухмылкой сказала маршал. Через некоторое время после разговора с владыкой ей секретарь доложил, что прибыл Адриан Ферси, командир гвардии. Очень опасный человек, абсолютно безжалостен и предан трону. Именно последнее качество не нравилось Вайс в нем. Плевать, кто будет сидеть на троне, хоть навозный жук, но если он законный герцог, то за него Ферси будет сражаться до конца. Хотя, навозный жук на троне уже есть. Верность генерала гвардии была обеспечена тем же, что и ее владыке. Войска герцогства спасли его от незавидной участи раба, а для его народа нет большего позора. Вот он присягнул на службу трону герцогства и инокию, а также всем его потомкам. В кабинет вошел высокий статный мужчина лет 50 на вид, хотя на самом деле ему было за 60, в синей форме гвардии и знаками различия генерала. «Доброго вечера, Ирина», – поздоровался он с ней, допустив некоторую фамильярность, что ему было позволительно в разрезе иерархии герцогства. Да, пережить трех начальников контрразведки, двух разведки, при этом подставив под эшафот половину не каждому дано. «Что вам нужно, Адриан?» — резко спросила она. «Что так официально, Эри?» «Дел много, особенно с нововведениями нового герцогинка», — на ее лице промелькнула тень презрения. Хотя и эта гримаса была просчитана. Она решила надеть маску, которую разделяла. «Ты же понимаешь, что нам этого не простят. Точнее, ему». «Хо-хо, хватит притворяться, Эри», — не сводя с нее глаз, сказал Адриан. «Максимус, конечно, еще молод, но все-таки довольно неплох как правитель и имеет хороший потенциал. Ну, а для того, чтобы сгладить углы его молодости и горячности, есть мы, разве не так? Ты уверен, что он не завалит страну?» — спросила она. «Он же идеалист, не понимает, что часто приходится идти на грязные шаги. Сможет ли он это сделать?» «По мне, нет. Кстати, насчет этого чуть не забыл тебе кое-что важное сказать», — сказал, стукнув по-детски себя по голове, Адриан. Только вот его глаза были абсолютно серьезным, и было ясно, что это его поведение не более чем маска. «И что же, как напела мне птичка по пути сюда?» — на этих словах он улыбнулся. «Кто-то из наших подал Макси на стол документы, которые указывают о том, что через герцогство проходят мощнейшие наркомаршруты и, конечно, рабомаршруты и контрабандные маршруты. И узнав это, юный герцог был, скажем так мягко, очень удивлен. И как слышал, отдал Рейке и Джару приказ немедленно перекрыть их. Так же, как напела птичка, возможно, будет задействованы люди старого адмирала того, его уже заметили на срочном совещании по этому поводу». С той же улыбкой сказал он. «Хаем, вот что значит неподготовленный правитель. Из-за этих наркомаршрутов у нашего герцогства есть все. Бесплатная медицина высокого уровня, флот, стабильная экономика. Инокий сам поставил курировать эти направления Рейки и Джару, а также меня. Думаю, об этом ты знаешь. Глаза маршала говорили о том, что с птичкой случится несчастный случай. И его семьей тоже. Макс хочет разрушить все, чего достигли его предки. Ему кажется, что так он поступает правильно. Пресекает незаконное хождение наркотиков на своей территории. Вот этого делать не надо. Мы зарабатываем на слабовольных идиотах в центральных мирах, но такого у нас не потерпим. Уничтожим всю цепочку. Хатты нарушили договор. Спросила Вайс, став у окна, которые с другой стороны защищали дефлекторы от фрегата, а также корпускулярные щиты высокой мощности. Может быть, пока только низшие слои населения начинают знакомиться с таким понятием, как наркотические вещества. Полиция старается пресечь это, но начинает идти сильное противодействие. На нас произвели атаку. Так как ты ответственна за транзит, я пришел спросить, чья это работа? Эрина начала думать, вроде никаких поползновений не было, она всегда следила, чтоб на ее территории никто не гадил. Что же, придется проводить еще одну чистку? А если хатты нарушили договор, за который поручились словом? Она искренне сочувствовала тому дураку, который в этом виновен, ведь это ставит под удар слишком много разумных. В империи хаттов такая новость, подкрепленная доказательством, способна испортить очень много крови всей верхушки. А с этого можно получить много дивидендов, в том числе и для владыки, точнее в первую очередь для него. Она посмотрела на Адриана. Мы проведем операцию по ликвидации отступников, заодно покажем герцогу, что мы что-то делаем. Ведь ты понимаешь, если он открыто начнет требовать свернуть наши дела, мы обязаны будем его уничтожить. И ты ему не поможешь. Нас поддержит совет хаттов, а против них и легионов никто, не вам сражаться. Я это понимаю, поэтому и пришел к тебе, дабы мы все не наделали глупостей. Хе, знал бы ты кое-что и торговался бы искусней. Владыке надо втоптать в грязь репутации рода одного из основателей республики. И пока этого не произойдет, он будет жить. При таком варианте это была бы не глупость, а рационализм, с ухмылкой ответила она. Мейс Винду, когда Славия обеспечил коридор, я находился на одном из крейсеров, переоборудованных под авианосец. На нем мне загрузили боеприпасы и чуть подлатали, наварив быстро пару заплаток. Эх, опять перекрашивать придется, дабы не нарушать стиль. Мейс, канонерки пошли. Прикрывать их будут 3 авиаполка, сообщил по связи мне обер-адмирал. Если переводить на русский, то Славия всего лишь увеличил число целей для ПВО и уменьшил шанс попадания в каждую из машин. Подло. Мнение обывателя, но не полководца и солдата, в войне всегда так. Каждый адекватный военный знает об этом и в случае чего не будет сожалеть. Единственное, что не прощают, это глупости и бесполезные потери, только иногда выжившие потери не понимают, что это было. Глупость или жертва. Примерно об этом я думал, когда входил в атмосферу Фаероста, параллельно уклонялся от лазерных выстрелов. Вот одна из канонерок взорвалась прямо передо мной, а силу резанула смерть 30 человек, не клонов, человек. Несмотря на то, сколько зла они должны принести, они все равно люди, хотя ровно до того момента, когда перед ними станет выбор, убить брата или нет. А за эту войну джедай и клоны станут братьями. Но я постараюсь этого не допустить, уничтожив все препятствия. Ну вот, земля совсем рядом. Задача 1. Уничтожить комплекс ПВО. Ублюдки установили его в жилом районе. Только я готов пойти на такие жертвы. Уходя с траектории выстрела лазерного луча и вгоняю свои выстрелы прямо в боезапас. Уходя вверх, замечаю, как кроме дроидов модели в один сломанными куклами разлетелись несколько десятков гражданских, и в силе вновь раздались эманации смерти. Мне же тем временем было не до сожаления, я спешил до следующего комплекса. Таким методом удалось уничтожить еще 5 дивизионов, пока в истребитель не попала ракета с бородиевым зарядом. В последний момент успел выпрыгнуть из кабины, а божественный ветер взорвался в яркой вспышке. Если б не было доспеха, спину осколками капитально посекло бы, а так просто краску сняли. Пролетев несколько десятков метров, с помощью силы смягчил себе падение на крышу. Там располагались несколько десятков гуманоидов в броне и с трубами местных ПЗРК. Не вы ли, братцы, меня сбили? Зенитчики немного удивились способу моего десантирования и не сразу сообразили, а вот охрана у них была хорошая. Стрелять в меня начали примерно человек 10. Резко ушел с траектории выстрелов, попутно кидая 2 плазменные гранаты в скопление врагов. Через 2,5 секунды они взорвались, среагировать успели только пару человек, а остальные погибли сгоря заживо. А я выскочил из-за укрытия, ведя огонь с 2 пистолетов. Так как мне еще нужен был язык, то убил всего одного, а вот второму прострелил 2 ноги и руку. Имя, звание, количество войск на планете. «Да, пошел ты», — ответил парень лет 25. «Ну вот придется идти по сложному пути. Носком бронескафандра наступаю на рану на руке». «А», — начал орать тот. «Я же пользуюсь, что все его внимание сконцентрировалось на боли, поэтому он никак не сопротивлялся вторжению в его разум. Через несколько минут направил на его голову пистолет и нажал на спусковой крючок. Зеленый бластерный луч вскрыл черепную коробку пленника, тем самым прерывая его жизнь. Ген, Инду, ПР, М, со мной попытались связаться по армейскому каналу связи. Это Винду, прием. С той стороны, видимо, смогли подшаманить связь. Генерал Винду, это Рамиль. Докладываю, поверхности достигли 60% личного состава, много раненых, а также потеряно 40 канонерок. Ведем бой, захватили пару домов и засели в круговую оборону. Затащили минометы в дома и оттуда долбим по дроидам. Я взял пеленг командира, да далеко меня отбросило, на 5 километров. Командир, приказываю совершить серию вылазок и нанести серию ударов по войскам сепаратистов, а точнее взорвите комплексы ПВО и ПКО в этом городе, вместе с электростанциями. Кроме этого, уничтожайте без сожаления всех бойцов с портативными зенитными установками. Они обычно располагаются на крышах высотных домов. Я сам сейчас нахожусь в тылу противника, также обладаю картой вражеских объектов. Кроме всего этого, у меня есть вражеские станции связи, и смогу вас координировать и предупреждать об изменении ситуации. Принято. Перекиньте мне карту местности. Я поднял треснувший тактический планшет командира этой мобильной группы и перекачал уже на свой, затем просто перекинул его Рамилю. Хоть это не тактическая карта их штаба, но с чего-то надо начинать надо. Против нас в этом городе сражается 30 тысяч дроидов, а также 8 тысяч ополчения и наемников. Не хотят люди сами себя защищать, что ж, республиканцы не лучше. А я тем временем начал оборудовать наблюдательный пункт, разумеется, с теми ресурсами, что у меня были. А это камлинг и тактический бинокль, а также станция связи на частотах противника. Печально, что пришлось использовать как вместо спецвойск обычные пехотные, только потери при десантировании достигли 40%, а это уже никуда не годится. Да и терять элитных эрк в такой операции глупо и нерационально. Гораздо проще простую пехоту. Отряд, Тинер, заговорила рация одного из охранников-зенитчиков. Я взял его и включил только голосовой интерфейс без голограммы. Жду приказов. Вам следует перебазироваться в квадрат в 95, сказал офицер штаба противника. Там вы должны соединиться с отрядом майора Гилта. Ваша задача — охрана дивизиона ПКО. Вот повезло, хорошо, что офицер не знал командира отряда Тинер, иначе могла быть проверка, которую я бы вряд ли прошел. Из разряда: как мое имя? Или твоя жена успела эвакуироваться? Когда жены вообще нет? Так прислали на датап от убитого мной солдата количество войск, с которым мы должны соединиться. 41,2 взвода армии Фаероста, точнее наемников Техносоюза при поддержке 3 танков. В голове сразу созрел план по завладению тяжелыми орудиями для личного пользования. «Рамиль», — сказал по рации. «Да, генерал», — откликнулся клон с той стороны. «Выдели мне 2 взвода бойцов посообразительней. Будет исполнено». В звук его голоса ворвались взрывы и крики. «Наведение, на сосредоточение войск врага в квадрате ЗЕШ-45». Скомандовал я и направил свою пушку по этим координатам, а 2 бойца подали в казенник снаряд. В этом секторе замечены множественные гражданские постройки, возможно, наличие гражданского населения. Крикнул Сирка через рацию. Приказ подтверждаю, и первым нажал на кнопку, отправляя протонный снаряд в скопление войск сепаратистов. Я должен уничтожить как можно больше дроидов и наемников, до тех пор, пока не прибудет помощь. Ей и так сходу вступать в бой, так хоть как-то облегчить задачу. Хотя чувствовал, что мой приказ противоречит всем моим убеждениям. Мы довольно просто взяли этот дивизион ПВО, всего лишь надо было уничтожить подкрепление и, переодевшись в их форму, проникнуть сюда. Рамиль ко мне в отряд послал уже сержанта Сирка, который вновь показал свою аномальную эффективность. Когда один из наемников выстрелом вывел из строя его винтовку, так клон абсолютно безжалостно свернул тому шею. Хотя чья бы корова мычала, мало того, что используешь стиль боя, направленный на максимальное и эффективное убийство, а также человек, приказывающий добивать раненых врагов, по одной простой причине. Врага за спиной не должно быть. Наш КО-дивизион, который переквалифицировался в подразделение тяжелой артиллерии, батарея успела выпустить по 15 снарядов на ствол, как на нас налетели истребители. При том, что небо было в нашей власти. Я спрыгнул с кресла и активировал фиолетовый клинок, параллельно беря натутами с несколько залпов стервятника. Тут в общую свалку вклинились 4 Дельта-7. Одну я узнал сразу, это лазурный ангел Энакина. А вот других участников веселья почувствовал, и четвертому пилоту я совсем не рад. Какого хрена ты полезла в бой при десанте второй волны? Примерно такие же мысли озвучил по рации. Учитель, я почувствовала, что вам нужна моя помощь. Вот пришла, а также попросила мастера Кеноби, Падавана Скайуокера, рыцаря Дира и Клинг. Падаван, так что твой учитель не просил помощи. Возмутился Оби-Ван. Мда, тут надо наказать и наградить одновременно. Да, Оби-Ван, она нарушила приказ, но из-за этого мы сохранили стратегически важную позицию. Так что прикрой нас. Асака, садись, и это уже не шутка. Магистр Винду, она неплохой пилот. Асака пригодилась бы в защите воздушного пространства. Вставил 5 копеек Энакин. Тут я немного не выдержал, хоть и Барракуда научил меня хорошему контролю, а у Винду он был просто железный. Но все мы люди, точнее разумные. Она ребенок за штурвалом, для которой это первый бой. При этом бой при тотальном превосходстве истребителей врага, а также противовоздушной артиллерии. Я в детстве сражался точно так же. Пробурчал он себе под нос. Я решил проигнорировать этот выпад, потому что он прав. Ребенок, искупающий идиотизм взрослых, и это довольно мерзко. Думаю, если б попал во вселенную Гарри Поттера, то в первоочередные задачи поставил прибить там половину правительства. Конечно, без знаний Винду я не тяну на киллера высшей квалификации, но у меня есть самое могущественное оружие на Земле – разум. И выигрывает в битве только тот боец, который эффективнее его использует. Идя по развалинам, которые когда-то были прекрасным городом, я думал о многом, в том числе и о правильности выбранного пути. Рядом со мной шли 5 джедаев, в их числе был Скайуокер и Асака. Генерал, командующий обороной города Анрат, принял свою капитуляцию. Нашим войскам удалось неожиданными атаками, а также масштабным десантом уничтожить дислоцирующиеся тут войска мятежников. Плюс никаких подкреплений он не сможет получить, потому что те просто не успели. Плюс остальные, наверное, боялись ослаблять свои объекты ради конкурента. А именно ими они были. На улицах среди груды обломков лежали множество трупов солдат и гражданских, вот пожилая женщина с кишками на выверт, вот мужчина, чьи мозги украшают мостовую, конечно, не считая смачного запаха дерьма, идущего от его штанов. В общем, картина любопытная. Асаку от такой живописи вывернула наизнанку. Она отошла и минут 5 извергала свой завтрак, а подойдя сказала: «Простите, учитель, ничего, таково истинное лицо войны. За каждым этим трупом лежала история жизни разумного, который не должен был умирать». Идя по улице, меня начинало охватывать более мрачные мысли. Ведь все эти жизни лягут на мою совесть. Тут сила подсказала, крупное сосредоточение смерти, который просто фонил криками жертв, которые умерли там. А указатель «больница» мне очень сильно не понравился. Асака, сходи в штаб. Отправил я девочку от греха подальше. Она на трупы и так косится, а там может быть все гораздо хуже. Взял с собой только Энакина. Он достаточно силен, чтоб пройти через многие психологические проблемы, хотя конец третьего фильма не очень говорит в эту пользу. Но даже Йоде можно сорвать крышу. Как я предполагал, пострадала больница. По ней угодило несколько ракет и протонных бомб. Практически как класс отсутствовало нормальное освещение, а также часть 5-го этажа. И везде были трупы, кто погиб в давке, кого убил осколок или смертоносная волна огня. Поднявшись на 3-й этаж, я обнаружил то, чего не хотел бы видеть никогда. Оплавленные и искривленные в предсмертных судорогах лица детей. И тут не выдержал избранный, опорожнив свой желудок в паре метров от тела. Я же закрыл широко распахнутые глаза, которые смотрели на мир с ужасной болью. Мне стало очень сильно не по себе. «Они что, звери?» — через силу сказал Падаван. «А кто тебе сказал, что это сделали КНС?» — ответил я ему. Меня самого трясло страшно, а перед лицом стояли глаза того парня. Возможно и мы. А винить надо только меня, я привел сюда войну. Значит, мне и отвечать. После этих я просто встал и вышел, мне надо было на воздух, плюс у меня не настолько закалена психика для таких прогулок. Заранее надо спросить, в порядке ли все с роддомом, а то если я увижу трупы новорожденных, то точно застрелюсь. Теперь я понял те слова Винду. Каждому, кто выжил на Джанезисе, снятся кошмары, а мне они не снятся. Каждый раз, просыпаясь, я попадаю в свой ад. Как же тяжело ему было. Неудивительно, что он хотел убить Сидиуса. Если на каждой планете он видел такое, то, думаю, после убийства канцлера, Мейс покончил бы с собой. Тогда все виновники войны клонов встретились на той стороне силы. Я просто обессиленным сел на крупный камень, точнее обломок. Через какое-то время из здания вышел Скайуокер и рухнул рядом со мной. Так и сидели молча, переваривая то, что увидели. Мне еще больше было хреновей, Энакин хоть был чист, а у меня за душой стоял приказ стрелять на поражение. Скольких детей, женщин, стариков погибло по моему приказу? Оправданы ли эти жертвы? Можно ли было поступить иначе? Чем больше я погружался в мысли, тем яснее понимал, моя душа – это большая выгребная яма дерьма и мое место в аду, на самом низком уровне. Как мне теперь смотреть в глаза детям, которые по моей вине стали сиротами, которые сейчас плачут над трупами своих погибших родителей? Какое оправдание своей совести придумать? Во имя всеобщего блага. Глупо, тупо и банально. Никогда оно не будет всеобщим. Во имя выживания ордена. В отличие от ситхов, если б джедай увидели цену, которую платит за их выживание, то они бы согласились со своим уничтожением. Но я так не могу, орден должен жить несмотря ни на что. Но совесть все равно кричит о том, что это мерзко. Подготовка к вторжению вонгов. Хе. Ради выживания одних надо побольше убить других и так до бесконечности, потому что всегда будут угрозы, во имя которых надо пожертвовать кого-то. И всегда во имя большинства. Зачем мы ведем эту войну? Неожиданно спросил Энакин. Причин войны всегда две. Власть и деньги. При этом любой, даже если тебе кажется, что какую-то войну можно вести из-за высоких чувств, то это ложь для большинства. На самом деле те, кто управляют странами, ведущие войну, получают еще больше власти и денег. Например, сейчас, когда тысячи людей гибнут по всей галактике, промышленники и политики республики и конфедерации получают гигантские суммы на свои счета. Наша кровь – это удивительный алхимический элемент, позволяющий им делать кредиты буквально из воздуха. А великая гиперпространственная война – первое столкновение с ситхами. Ситхи хотели больше территории и распространить свою власть на республику. Вот тебе власть со стороны республики. Сначала хотела защитить свои границы, а потом, когда ситуация обернулась к победе, тоже захватить побольше территории и распространить демократию на ситхские миры. А что ситхи генетически не приспособлены к демократии, поэтому их уничтожили? Язвительно спросил он. Энакин, если б это сотворили сепаратисты, и указал на больницу, и это был бы роддом, что бы ты сделал с их генералами? А может быть, захотел бы сделать то же уже с их мирами? Спрашивал я с конкретным умыслом, ведь чем раньше поймет основополагающие вещи, тем лучше. Республиканцы хотели крови, притом от мала до велика, точнее от солдата до сенатора. Канцлер отдал приказ о бомбардировке Карибана тоже из чувства мести. Я не оправдываю их, но и не могу обвинить. Как написано в одной умной книге, зуб за зуб. Правда, в продолжении уже написали, что лучше прощать, а все из-за того, что жестокость порождает жестокость. Так что лозунг «воевать во имя мира» — это то же самое, что «трахаться во имя девственности». «За что вы воюете, магистр?» — спросил напряженный Энакин. «За семью, которой является орден». Сразу увидел гримасу юноши и решил чуть подсластить пилюлю. «Ты же сражаешься и по моей причине, а также во имя мира, о котором мечтает твоя жена». Скайуокер уставился на меня очень удивленным взглядом. Скажу даже больше, он стал напоминать героя аниме. «Откуда вы знаете?» «Я достаточно много знаю», — с улыбкой сказал я. «Меня изгонит». «Нет, о своих выводах я не сказал никому. Да и вряд ли скажу. Для этого у меня есть ряд причин, одна из которых заключается в том, что я тебя понимаю». Энакин удивленно поднял глаза. «Понимаете? А что думаешь, ты такой один, в окружении толпы бесчувственных фанатиков, у которых главное правило отказаться от эмоций? Тогда ты дурак. У многих джедаев есть трагическая история любви. а у некоторых даже не одна, например, у твоего учителя, у Абивана. Челюсть юноши улетела в дальние дали уже второй раз за наш разговор. Да, но ее я не имею права рассказывать, хочешь сам спросишь. Тогда зачем эти глупые правила? Выплюнул он мне в лицо, когда я сохранял полное спокойствие. А ты сядь и подумай, какая у нас работа, какие жена или муж смогут такое выдержать. Постоянные командировки второй половинки, большинство из которых связано с риском для жизни, жить в постоянном ожидании похоронки. Это страшно и очень тяжело. А еще труднее хоронить любимых, поверь мне, я знаю. А также семья – это средство давления на представителя закона, которым джедай является. Избранный повесил голову, принимая мои слова, ведь они были чистой правдой. Падме меня понимает, а также мою службу ордену. Это пока идет война, потому что она такой же солдат, как и ты. Только сенатор сражается на трибуне и иногда проводит агрессивные переговоры, а когда настанет мир, ты задумывался об этом, как вы смогли бы существовать. После войны я хотел бы покинуть орден, глухо сказал парень. Твое право, только чем ты займешься? Ты воин, тот, кто создан войной и посвятивший ей свою жизнь. Сможешь ли найти занятие по душе в мирной жизни? Не знаю, магистр. Зови меня просто Винду. Я встал, планируя оставить его поразмышлять над сказанными мной словами. Магистр, не поднимая глаз, позвал он меня. В чем причина этой войны? И не односложно, а развернуто, пожалуйста. В такие моменты учитель должен поведать ученику то, что последний не видит. Я это мог сделать. Даже стандартный «а подумать» не стал использовать, потому что парень слеп, а ему надо прозреть. Да и информации у него мало, а искать ее он не умеет. Я же немного другое дело. Плюс имею доступ к секретным архивам. Как всегда власть, но углублю ответ. Отсутствие у республики вооруженных формирований для защиты собственных интересов. Они обладая централизованными вооруженными силами, республика была сильно ограничена в деле решения крупных политических и военных конфликтов и защиты от внешних угроз. Чаще всего конфликты представляли собой гражданские войны, локальные войны между членами республики, агрессия нейтральных государств на миры республики и налеты крупных рабовладельческих и пиратских банд, а порой и пиратствующих государств. Некоторые сенаторы хотели решить эту проблему, но все попытки протолкнуть в Сенате законопроект о создании армии и флота неизменно наталкивались на бурю возражений со стороны той или иной группы сенаторов, так как формирование централизованной вооруженной силы привело бы к увеличению налогов планет-членов республики. Другие же сенаторы возражали потому, что создание вооруженных сил подконтрольных Сенату дало бы последнему рычаг воздействия на некоторые входившие в республику государства, чьи вооруженные силы позволяли им общаться с соседями по сектору с позиции сильного. Даже нависшая над республикой угроза движения сепаратистов, ставшего впоследствии Конфедерацией независимых систем, не смогла заставить сенаторов принять столь неприятный для них законопроект. Республика чуть была не уничтожена из-за амбиций отдельных властолюбцев, хотя как таковую ее невозможно уничтожить. «Это как?» – удивленно спросил Энакин. «Потому, что республика – это федеративное государство с большим количеством стран-членов, у которых есть самые разные политические режимы. В случае победы сепаратистов республика останется, только исчезнем мы, джедаи, а также пару сотен миллионов сторонников именно такого порядка. Плюс к власти придут мегакорпорации, хотя смотря на то, что они творят во внешнем кольце, ничего не изменится. Но стоит также сказать, почему мы докатились до такой ситуации. Последняя серия вооруженных конфликтов, которые вела республика до нынешней войны, были так называемые новые ситские войны, начавшиеся около 2000 лет назад и закончившиеся чуть менее 1000 лет назад после седьмой битвы за Руусан, битве, в которой погибли руководители Братства Тьмы, ордена ситхов, организованно противостоявшего республике. Одна единственная битва изменила все. Республика, столетиями не знавшая мира, внезапно лишилась основного противника. Одновременно с этим у сильных мира сего объявились новые политические противники – джедаи. Во время новых ситских войн сотни лет только джедаи могли занимать пост Верховного Канцлера Галактической Республики, что не нравилось многим властолюбивым гражданам. Кроме этого, последователи светлой стороны силы занимали все ключевые посты в государстве. Из-за безраздельного джедайского правления республика фактически превратилась в теократическое государство, каким тысячи лет до этого была империя ситхов императора Вишейта. К счастью, джедаи проявили благоразумие, решив передать управление государством простым смертным в судьбоносный момент построусанского периода. Я немного перевел дыхание, следя за восприятием Энакина. Но почему джедаи уступили власть? Ведь они эффективно управляли государством. Повод был очень существенный. Дело в том, что после длительного противостояния двух орденов, многие обыватели боялись джедаев и их мистической силы. Но еще больше было тех, кто видел в джедаях лишь разжигателей войн. Более того, орден джедаев был не подконтролен сенату и мог действовать так, как ему заблагорассудится, наплевав на все правовые нормы. Но важнее всего было то, что именно джедаи командовали всеми республиканскими вооруженными силами во время войны, что давало им весомый аргумент в споре за гегемонию в галактике. Ведущим политикам республики необходимо было любыми способами ликвидировать политическое и военное доминирование ордена джедаев. Первой ласточкой в этом процессе стал новый верховный канцлер. Тарсус Валорум стал первым за 4 столетия канцлером неджедаем. Ему принадлежат следующие слова. «Я хочу, чтобы вы отвечали перед избранной властью, представляющей интересы граждан республики. Это не попытка взять власть в свои руки. Совет джедаев по-прежнему будет руководить вашим орденом. Но они будут делать это под надзором судебной власти Сената. Это единственная возможность залечить шрамы, оставленные войнами с ситхами. То есть джедаи ушли с политической арены просто из-за того, что их попросили это сделать», — недоуменно сказал Падаван. «Не совсем так. Политики вполне могли устроить ради своей власти гражданскую войну, при том, что обыватели во все времена не любят власть. Могло быть усилено тем, что уставший от войны народ мог поддержать неджедаев. Так что совет в те времена просто удержал галактику от новой пропасти, в которую ее могли погрузить жаждущие власти люди. Победить, отступив, — интересная тактика. Они просто сохранили большое количество жизней, пожертвовав делом всей жизни. Ладно, продолжу. Все дальнейшие политические решения Тарсуса Валорума вошли в историю как Руусанская реформация. В частности, реформация подразумевала расформирование единой республиканской армии и флота и передача обязанностей защиты входящих в республику государств на плечи самих государств и их флотов. Если кратко, Валорум хотел ввести в действие афоризм «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Пошло ли это на пользу или во вред? И да, и нет. С одной стороны, джедаи мгновенно утратили политическое и военное влияние в республике и более не представляли угрозы для нечувствительных к силе, а республика утратила возможность силой насаждать свою волю другим государствам, входящим в ее состав. Но с другой стороны, сотни небольших держав, до этого опасавшиеся вооруженного визита республиканского флота в случае мятежа, получили возможность открыто заявить о своей независимости и сбросить с плеч республиканское ярмо. На некогда республиканских планетах буйным цветом расцвели освободительные движения от мала до велика. На этой же волне сумели возвыситься хаты и другие криминальные картели. Вскоре прореспубликанские локальные правительства, не имея за спиной защиты в лице республиканского флота, стали стремительно увеличивать собственные вооруженные силы, помня извечный постулат: «Тот, кто не хочет кормить собственную армию, скоро будет кормить чужую». Будучи преисполнен решимости обуздать региональную гонку вооружений, занимавшую умы ряда планетарных правительств, и ограничить рост местных флотов, верховный канцлер Тарсус Валорум ввел ограничения на размеры и вооружение крупных боевых кораблей. Согласно его закону, принятому Сенатом, размер крейсеров и линкоров не должен был превышать 600 метров, скорость гипердвигателя должна была соответствовать 5-классу, а навигационные компьютеры не должны были иметь возможность свободно осуществлять гиперпрыжки за пределы своих государственных границ. Для надзора за исполнением этого постановления, а также для общего контроля ситуации, был создан корпус юстиции. «Дебилизм», — сказал Энакин, а потом смачно выругался на хатском. «Ведь Тарсус похерил все, что создали джедаи. Не понимаю, как можно так искренне ненавидеть свою страну. Хотя, вспоминаю историю 80-х моего мира, заодно и 90-х. Нет, все-таки представляю. Называется, благими намерениями вымощена дорога в ад, или же второй вариант. Самое главное — количество денег на счету, а на остальное похрен». Естественно, такое положение вещей не устраивало локальные правительства, едва успевших начать ускоренную милитаризацию. Особенно возмущались миры Среднего и Внешнего колец, где традиционно хватало охочих позариться на чужие земли и имущество, и где территориальный спор подчас решался залпами турболазеров. Причем предотвратить агрессию соседа можно было лишь одним способом, продемонстрировав ему дуло пушки калибром побольше установленной на корабле покрупнее. Локальной милитаризации способствовало и то, что республика передала выведенные из эксплуатации крейсеры, фрегаты и корветы В, те самые оборонительные флоты. Вдобавок к этому богатые государства, владевшие подчас целыми системами и секторами, получили возможность свободно приобретать слегка подержанные корабли, лишь год назад яростно сражавшиеся с ситским флотом. Да и остатки флота ситхов тоже не пропали бесследно. Находчивые державы растянули его на куски так же быстро, как толпа голодающих, внезапно обнаруживших перед своим носом ничейный торт. Впрочем, были и те, кто, опасаясь возобновления войны, разоружали доставшиеся им корабли и оставляли в резерве на всякий случай. Энакин уже сидел ни жив, ни мертв, все-таки я сейчас рушил его мировоззрение. Одно дело сражаться за хороших против плохих, а другое дело за дебилов против подонков, которые особенно не отличаются. И еще один интересный для нас момент. Как и следовало ожидать, дармовые военные корабли и сенатские субсидии на организацию оборонительных флотов получили лишь те, кто волею судеб оказался поближе к карусканской кормушке. В итоге произошло усиление миров ядра и внутреннего кольца и ослабление планет внешнего и среднего колец, а также региона экспансии. Последним приходилось бороться с республиканскими бюрократами и чиновниками из корпуса юстиции, прося отменить или снизить ограничения на габариты и вооружение боевых кораблей, а также выпрашивая у вечно скупого республиканского сената субсидии на развитие флота. В итоге в правительствах ряда локальных государств Среднего и Внешнего колец возобладал здравый смысл и понимание, что угроза внешнего вторжения намного опаснее, чем все сенатские вопли недовольства и санкции за нарушение закона об ограничении вооружений вместе взятые. Не желая довольствоваться объедками, оставшимися от республиканского флота, и понимание, что со старыми и порядком поношенными кораблями от врага защититься не получится, на периферии возобновилась гонка вооружений. Спустя некоторое время промышленно развитые государства Среднего и Внешнего колец сумели построить крейсеры и линкоры таких размеров, каких галактика не видела на протяжении тысячелетий. В итоге реформация привела не к миру, а к изменению противостояния. Падме и канцлер говорили, что период до сепаратистского кризиса был золотым веком республики. Ха-ха-ха. За последние столетия произошло более 1200 конфликтов между различными системами, притом это те, что перешли в активную форму. Еще больше удалось погасить в зародыши нам джедаем. А теперь 1200 множим на 10. Получается 12 тысяч. Да, неплохо для золотого века. Вот к чему ведет стремление к власти. Вы так и не ответили, в чем причина начала этой войны. За 1000 лет ситуация не менялась, притом Сенат был ограничен в методе наведения порядка. Очень ограничен, фактически он не мог вмешаться во многие конфликты, потому что его все посылали пешим сексуальным маршрутом. Скайуокер хрюкнул. За несколько десятилетий до начала войны клонов частота локальных конфликтов стала нарастать. Некоторые из них нанесли серьезный удар по репутации республики как основного регулятора политической жизни в галактике. Среди них стоит особо выделить гиперпространственную войну Старка, Хакскую войну, восстание Янчорри. Еще одним источником раздражения стал рост влияния мегакорпораций. Одолев экономических конкурентов, путем поглощения или уничтожения, в галактике выкристаллизовались несколько монополистов, а именно –